Во всяком случае, холода еще только грозили нагрянуть. Но уже близился период дождей, а на этом одиноком острове, затерявшемся в Тихом океане, где бушуют свирепые штормы, вероятно, бури бывали частыми и грозными гостями. Колонисты снова обсудили вопрос о жилье, более пригодном, чем трущобы, и быстро приняли решение. Пенкроф, разумеется, питал некоторое пристрастие к убежищу, которое он нашел в первые страшные дни. Но он хорошо понимал, что надо искать другое жилище. Ведь волны морские, как читатель, вероятно, помнит, уже заглянули в каменные проходы трущоб, и нельзя было вторично подвергаться риску подобного вторжения. И к тому же нам с вами надо предохранить себя от всякого нашествия, сказал Сайрес Смит, беседуя в тот день с товарищами о дальнейшей жизни на острове. Зачем? Остров же не обитаем, удивился журналист. Возможно, ответил инженер, хотя не забывайте, что мы обследовали еще далеко не весь остров. Но если на нем и не найдется ни одной живой души, то тут водится много опаснейшего зверья. Надо оградить себя от возможного нападения, а иначе придется нам по очереди дежурить по ночам, чтобы поддерживать огонь в костре. И вообще, друзья, надо быть начеку и все предусмотреть. В этой части Тихого океана нередко столкнуться и с малайскими пиратами. «Что?» — удивленно воскликнул Герберт. «Так далеко от всякой земли?» «Да, представь себе, дитя мое», — ответил инженер. «Пираты — смелые мореходы и отъявленные злодеи. Нам обязательно нужно принять меры предосторожности». «Ладно», — согласился Пенкроф, — «сделаем укрепление в защиту от двуногих и четвероногих хищников». А не лучше ли нам, мистер Смит, сейчас обследовать весь остров, а потом уж решить, что предпринять? Да, так будет лучше, поддержал его Гедеон Спилет. Как знать, может быть, на другой стороне острова мы найдем хорошую сухую пещеру, какой мы здесь до сих пор не могли отыскать. Так-то оно так, ответил инженер. Но вы, друзья мои, забываете, что нам надо поселиться вблизи источника питьевой воды. А с вершины горы Франклина мы не обнаружили в западной части острова ни речки, ни ручья. Здесь же мы находимся между рекой Благодарения и озером Гранта. Большое преимущество, которым нельзя пренебрегать. Кроме того, этот берег защищен от пассатов, дующих в южном полушарии на северо-запад. «А знаете что, мистер Смит, давайте построим себе дом на берегу озера. У нас теперь есть и кирпич, и инструменты. Были мы мастерами-кирпичниками, гончарами, литейщиками, кузнецами, а теперь будем каменщиками. Какого дьявола, неужто не справимся?» «Конечно, справимся, друг мой. Но прежде чем принять такое решение, надо поискать. Быть может, мы найдем жилище, которое соорудила для нас сама природа. Это избавит нас от долгого утомительного труда, и у нас будет надежное убежище, защищенное от врагов, таящихся на острове, и от всех, какие могут пожаловать сюда с океана». «Вы правы, Сайрес», — сказал журналист, «но ведь мы уже осмотрели весь береговой гранитный вал, ни одной пещеры, даже ни одной трещины». «Как есть ни одной», — подхватил Пенкроф. «Эх, если б выдолбить себе жилище в этом самом гранитном валу, довольно высоко, чтоб снизу никто не мог напасть на нас. Вот бы хорошо. Я так и вижу. 6, а то и 7 комнат с окнами на море. С окнами. И не какими-нибудь, а с большими окнами, чтоб было много света», — смеясь сказал Герберт. «И чтоб лестница была», — добавил Наб. «Ну что вы смеетесь?» — возмутился моряк. «Или я что-нибудь невозможное предложил? Разве у нас нет кирок и ломов? И разве мистер Сайрес не может сделать порох? Тогда мы заложим мину и взорвем скалу». Верно, мистер Сайрос? Ведь когда нам понадобится, вы сделаете для нас порох?